Глава 19. В недалеком прошлом. Наверное, чаще всего в жизни я буду вспоминать ту встречу с Эммой на Хоббс-Лейн. Возможно, что и до конца своих дней. Мне она показалась каким-то поворотным моментом, в значительной степени большим, чем жуткая и кровавая сцена с Джилл и Энтони, потому что именно на этой встрече я поняла, что в наших с Эммой отношениях произошли какие-то сдвиги. Так почему же я не прислушалась к предупреждениям своего внутреннего голоса? Почему не послушалась Марка? Почему сразу же не рассказала ей о женщине на скале? Не знаю. В тот день я просто пришла на Хоббс-Лейн, размышляя над тем, почему Эмма захотела встретиться со мной сразу же после моего возвращения из Корнуолла. Я чувствовала себя не в своей тарелке и не знала, стоит ли говорить ей о путанице с ее доппельгангером. А еще меня беспокоило то, что она расстроится из-за того, что я все еще не была готова вписаться в проект кулинарии, но я отбросила в сторону все эти сомнения и убедила себя в том, что Эмма просто хочет показать мне здание и его потенциал. Думает усилить этим свою позицию? А еще я решила, что она просто хочет, чтобы мы забыли обо всех этих полицейских расследованиях и о том облаке, трагедии и печали, которая опустилась на Тедбери. По дороге я несколько раз проговорила про себя аргументы в пользу того, чтобы не торопиться с проектом. Я честно скажу ей, почему ничего не могу решить прямо сейчас. Происшествие с Хартли ударило по мне сильнее, чем я предполагала, и это правда. Я не собиралась говорить окончательное «нет» проекту кулинарии вообще, но на тот момент это было «нет». И Эмме придется набраться терпения. Первое, что я заметила, когда подошла к этому одноэтажному зданию, были окна, затянутые плотной материей, так, чтобы заглянуть внутрь было невозможно. Необычно и странно. На входной двери не было ни звонка, ни молоточка, так что я постучала костяшками пальцев. Изнутри немедленно раздался скребущий звук, будто кто-то передвинул стул, а потом я услышала звук отодвигаемого тяжелого засова, и дверь распахнулась. Понять что-то по выражению лица Эммы, появившейся на пороге, было трудно. «С тобой все в порядке, Софи. Корнуолл помог? Прости, что не отвечала на твои послания. У меня заглючило телефон». «Ерунда. А отдохнула я хорошо, спасибо. И давай сейчас не обо мне. Что с этим ужасным кирпичом, который влетел в твое окно? Я говорила с Хизер и очень о тебе беспокоилась». Я не стала добавлять, что мне было бы приятнее, если бы она позвонила, а не слала смски. «Так, а теперь замри и закрой глаза, Софи». «Не поняла. У меня для тебя сюрприз». Было видно, что Эмма возбуждена. «Послушай, я и правда сейчас не в настроении. Нам надо обсудить этот кирпич и записку. Делай то, что тебе велено, и закрой глаза». Ее голос был полон нетерпения. И тогда я, как маленький ребенок, подчинилась. Закрыла глаза и позволила Эмме закрыть за мной дверь и за ручку провести меня в помещение. А когда открыла глаза, я все еще была в шоке от увиденного на Хоббс-Лейн, и в голове моей продолжала пульсировать кровь, когда на следующий день я стояла на игровой площадке среди других мамаш, чьи дети впервые шли в школу, и смотрела, как Бен готовится к своему первому уроку. Учительница, светловолосое нежное создание с тихим голосом, рассматривала мягкие игрушки, которые прижимали к себе детишки. На каждой из них были видны явные следы трагической борьбы между мамой, ребенком и стиральной машиной. Миссис Эллис была именно такой учительницей, которую вы захотели бы увидеть в первом классе своего ребенка. Свободная юбка и удобная обувь подходили к ее распущенным волосам и успокаивающему голосу. Несколько недель назад она нанесла нам домашний визит, сложила с Беном мозаику на кухонном столе и объяснила ему, что первые несколько недель он может брать с собой в класс любимую мягкую игрушку, пока окончательно не привыкнет к школе. Вначале у них будет недельный вводный период, когда они будут заниматься только по утрам. Это поможет детям адаптироваться. А если они захотят, то смогут оставаться на ланч, чтобы привыкнуть к правилам поведения в столовой. Я посмотрела на Бена в школьной форме и подумала о фотографии, которую послала Марку. И хотя брюки смотрелись чуть лучше после того, как я их укоротила, он все еще выглядел в этой форме совсем маленьким мальчиком, который прижимает к себе плюшевого жирафа. «А как его зовут?» Миссис Эллис наклонилась к Бену. «Мистер Жираф!» Я почувствовала спазм в желудке, когда поняла, что вот сейчас еще могу взять сына за руку, объяснить, что все это было страшной ошибкой, и забрать его домой, где сниму эту форму и заменю ее на костюм Робин Гуда. И мы вместе отправимся в парк, зайдем там в кафе и будем таращиться на ящерицу и тарантулов, сидя перед большими кусками торта. «Рада познакомиться с вами, мистер Жираф!» Миссис Элли кивала головой, а я старалась справиться со странным приступом рыданий, потому что никак не могла понять, как же учителя умудряются выполнять свою работу. Откуда у них берется терпение, энергия? Особенно, когда на тебя со всех сторон смотрят детские лица. Это непросто, даже если ты искренне любишь детей. Позже в раздевалке мы столкнулись с хаосом крючков и быстрых объятий, а потом внезапно все дети куда-то исчезли. Их без усилий увела очень умная и, очевидно, отлично знающая свое дело миссис Эллис. Так они оказались среди ярких игрушек, уже разложенных в их классной комнате. Корзины с лего и кубики, счеты и головоломки. Я едва успела поймать Бена, чтобы получить от него самый быстрый из всех возможных поцелуев, и вот он уже пробирается сквозь вешалки гардероба. «Итак, дети, почему бы вам не осмотреться вокруг? Взгляните, что у нас тут есть, а потом мы все сядем в кружок и познакомимся друг с другом». Миссис Эллис делала нам, мамочкам, которые смотрели сквозь окна в коридоре, гиперболизированно успокаивающие сигналы руками. В душе я была опустошена. Я много ждала от этого дня, но мне и в голову не могло прийти, что Бен будет чувствовать себя настолько хорошо. Вернувшись домой, я очень скоро уселась на софу, совершенно потрясенная, и в полной тишине вновь вспомнила сцену на Хоббс-Лейн. Сейчас я была озабочена и избита с толку. А чтобы отвлечься от неприятных мыслей, я всегда делаю одно и то же. Начинаю пылесосить. И не просто вожу пылесосом по поверхности мебели, как можно было бы подумать, а занимаюсь этим серьезно, с истинной страстью. Передвигаю диваны и кресла, тяжелые комоды из сосны, массивный кофейный столик и даже высокий шкаф из темного красного дерева в спальне наверху. Я как раз пыталась взять над ним верх, когда зазвонил телефон. «Ну, и как он пошел? Фото классное!» Голос Марка звучал жизнерадостно. «Так и пошел. Я не знала, что сказать, и стояла, наматывая волосы на палец. «Софи, что-то случилось?» Пауза. «Он пошел чересчур спокойно, Марк». «Как это человек может быть чересчур спокойным?» Я буквально услышала, как он улыбается. «Ты что, смеешься надо мной, Марк?» «Я мне...» Он даже не обернулся, не помахал, не сделал вообще ничего. Все прошло в такой спешке, я совсем этого не ожидала. И теперь боюсь, что все это была бравада с его стороны, а сейчас он может быть в ужасном состоянии, а я об этом даже не знаю. «Послушай, Софи, он достаточно уверенный в себе малыш. И давно ждал этого дня. Все это значит только, что ты отлично потрудилась». Мне пришлось закрыть микрофон левой рукой. «Софи, ты что, плачешь?» «Конечно, нет. Я просто думала, что он будет скучать по мне. Вот и все». Пока я пыталась найти в рукаве салфетку, слезы попадали мне в рот. Все в порядке, правда». «А как проходит борьба с грязью?» И вот тогда я резко выдохнула, потому что не могла понять, когда же мы с ним успели достичь такого уровня взаимопонимания. «Послушай, мне пора, у меня встреча. Серьезно, не переусердствуй с этим пылесосом. Я тебя люблю. И напиши мне, когда он вернется домой, хорошо?» «Хорошо. Я тоже тебя люблю». Я положила трубку, и телефон мгновенно зазвонил снова. «Ты же что-то говорила о встрече». «Прости? Ой, извини, Эмма. Я думала, что это Марк. Я почувствовала, как сердце начало колотиться в груди. Хопс Лейн. Слава богу, что я ничего не сказала Марку. «Как там Тео? В саду?» Даже не обернулся. Чувствую себя абсолютно лишней и никому не нужной. А как Бен? То же самое. «Прогуляемся?» «Я не знаю». Вопрос застает меня врасплох. «Нет, я занимаюсь?» «Да ладно, Софи, мне нужно поговорить с тобой о вчерашнем, а иначе нам остается только хандрить». Я посмотрела на часы. Время есть максимум до половины второго. «Я как раз подумала о тропе вдоль побережья, пока мы свободны от мальчиков». «Ты, должно быть, шутишь». «Наоборот, я совершенно серьезно. Я посмотрела по карте. У нас достаточно времени, чтобы добраться до Бентома или Терлстона и вернуться назад, если мы отправимся прямо сейчас. Просто развеемся». «А что, если машина сломается? Мы не можем просто...» «Я подъеду к твоему дому через 10 минут. Увидимся. Нам надо поговорить». Я не припомню, как сказала ей «да», но пока запирала дверь, ощутила какую-то тревогу, которая не имела никакого отношения к Бену. Закрыв глаза, вновь вспомнила ту сцену. Женщина в красном пальто на вершине скалы. А еще вспомнила свой шок от того, что увидела на Хопс Лейн. Это были уже не пустые руины, которые я ожидала увидеть, а выкрашенное помещение с блестящими полами и установленным оборудованием. Духовкой, холодильной установкой, грилем, кофемашиной и всем остальным. С моим оборудованием. «Что ты наделала, Эмма?» «Это мой для тебя сюрприз, чтобы ты немного развеселилась». Эмма, как ребенок, захлопала в ладоши и подошла к кофемашине, чтобы продемонстрировать, что она уже подключена. «Лучший кофе из тех, что ты когда-нибудь пробовала. Слово даю». «Но я же не давала на это согласия. Я не сказала тебе «да, Эмма». Меня все крутило. «Это же мои вещи». «Тебе не понравилось?» Лицо Эммы потухло. Я окончательно запуталась и здорово завелась, поэтому честно не знала, что ей ответить. «Я же сделала это для тебя, Софи. Работала день и ночь, думала, что тебе понравится». Наш разговор в течение следующих 10 минут я буду вспоминать всю оставшуюся жизнь. Я наехала на нее. Конечно, это не была полномасштабная ссора, но я высказала ей, что она могла бы и подождать, что у нее не было никакого права так поступать. И, находясь под впечатлением от создавшейся ситуации, заговорила о слухах по поводу ее пребывания во Франции и поинтересовалась, какого черта она ничего не рассказала мне об этой своей поездке и о своей потере. «Ладно, ладно, наверное, надо было и вправду рассказать или, по крайней мере, упомянуть, но я не хотела начинать здесь свою жизнь в качестве эмоционального вампира и вываливать на тебя все свои проблемы. Мне хотелось начать все с самого начала». Я не стала говорить ей, что в действительности думаю по этому поводу, и что ее объяснение логично, но только до известной степени. Естественно, я понимала, что такое частная жизнь, но вообще ничего не сказать, даже не упомянуть мимоходом. Кроме того, про себя я была очень обеспокоена категорическим нежеланием Эммы сообщить о кирпиче в полицию. А уж устанавливать мое оборудование, перевести его со склада, даже не спросив разрешения. «Ты все еще злишься на меня». Эмма протирала переднее стекло старой тряпкой, когда я положила свой небольшой серый рюкзак на заднее сиденье. «Ну, не совсем злюсь». «Нет, злишься». Пока мы выезжали из деревни, каждая из нас занималась своим делом. Я возилась с ремнем безопасности, а Эмма все протирала ветровое стекло. При этом мы время от времени бросали друг на друга косые взгляды. «Значит, с Беном все прошло хорошо?» «Да». Он был какой-то слишком расслабленный. Понимаю, что это по-дурацки звучит, но меня это ранило. «С Тео все то же самое. Мне кажется, это знак того, что мы с тобой молодцы». Марк тоже так говорит. Так вот, я проверила этот маршрут по карте, и у нас с тобой будет куча времени. Мы можем или вернуться назад через Терлстон. Вообще-то, я действительно зла на тебя. Слава тебе, Господи! Не поняла? Я повернулась к ней и увидела, что Эмма хмурится. Хочешь сказать, ты довольна, что я бешусь? Нет, конечно, нет. Просто хочу сказать, что будет здорово, когда она, наконец, останется позади. Кто? Наша первая ссора. Не будь ребенком, Эмма. Мы с тобой не будем ссориться. Нет, будем, потому что нам это необходимо. Необходимо? Да, Софи. И так делают все люди. В какой-то момент они открыто говорят, что думают и чувствуют, ссорятся, выясняют все недоразумения и двигаются дальше. Я тебя не понимаю. А ты и не поймешь, потому что никогда не ссоришься, не так ли? Слушай, это становится смешно. Нет, не смешно. Разве я не права? Ты предпочитаешь копить все в себе. Делать и говорить все, что угодно, лишь бы сохранить мир. Ты всячески избегаешь конфликтов. Полная ерунда. Да неужели? Ладно. Ну-ка скажи мне, когда ты ссорилась в последний раз? С Марком? Или с кем-то еще? Я не говорю о какой-то пассивно-агрессивной ерунде, а о настоящей шибке, когда клочья летят во все стороны. Знаешь, когда вываливаешь все, что у тебя накипело, вместо того, чтобы осторожничать и мучиться. Я абсолютно не понимаю, откуда ты все это взяла. Но если ты собираешься вести себя таким образом, то лучше развернись и отвези меня домой. Вот видишь, это я и имела в виду. Иногда я не могу понять, как ты умудрилась выживать в этом рекламном мире. Повисла пауза. Я ощутила сильное стеснение в груди, а моя левая рука сжалась в кулак с такой силой, что ногти болезненно впились в ладонь. Я отвернулась и уставилась в окно, потому что не хотела, чтобы Эмма видела мое лицо. «Ладно, не надо было упоминать о работе и о Марке», — неожиданно произнесла Эмма. «Прости, я просто пытаюсь объяснить, что ты всегда выбираешь тот вариант, который обеспечит тебе жизнь без лишних проблем. За все время, что я тебя знаю, ты всегда и во всем отдаешь мне пальму первенства. Я решаю, что мы будем делать, куда пойдем, что будем есть, что будем пить. Это хорошая черта Софи, и я могу восхищаться ею, но до определенного предела, потому что, в конце концов, это нечестно. И потому что у тебя на лице иногда появляется мимолетное выражение, вот как сейчас, говорящее о том, что твои мысли полностью расходятся с твоими словами. И в конце концов наступает момент, когда мне хочется, чтобы ты хотя бы раз высказала все, что думаешь, черт тебя побери. А для чего? Чтобы мы могли вдоволь покричать друг на друга? Нет. Для того, чтобы между нами опять все было окей. А у нас и так все окей. Я сдаюсь. Ну ладно. Я повернулась и внимательно посмотрела на нее. В этот момент Эмма поворачивала налево и могла смотреть на меня только мельком. Я не могла поверить, что ты займешься кулинарией без моего согласия. Но я думала, что мы обо всем договорились. И хотела сделать тебе сюрприз, взбодрить немного. Я все это сделала для тебя, Софи. Думала, что это станет для тебя чем-то, к чему ты давно стремилась. Но тебе надо было подождать, Эмма, пока я скажу «да». И это... Это еще не все. Я вот что хочу сказать. Мы не так давно знакомы, но я думала, что мы стали хорошими друзьями, близкими. А потом я слышу от чужих людей, что твоя мама умерла, когда ты была во Франции. Знаю, ты говорила, что не хочешь обсуждать это, но то, что ты вообще об этом не упомянула, выглядит, согласись, немного странно. Ведь это довольно серьезная вещь. Речь о твоей маме. Теперь наступила очередь Эммы отвернуться и уставиться в боковое окно. Потом она вновь вернулась к дороге и еще раз взяла в руки тряпочку, чтобы протереть ветровое стекло. Мы как раз добрались до одного из моих самых любимых отрезков дороги, самого близкого к линии берега. Дорога здесь извивается змеей среди вздымающихся по бокам массивных холмов из-за которых Саундхэмс стал меккой туристов. Это область исключительной природной красоты. В наступившей тишине я наблюдала за овцами. Они сгрудились возле изгороди на дальнем конце поля, примыкающего к дороге. Одна ярко стояла отдельно от всех, рядом с большим дубом, и когда я смотрела на нее, меня посетило странное ощущение, что я совершенно точно знаю, о чем она думает. Это только для чужих она выглядела одинокой, отчужденной. Но сама овца так не думала. Я здесь абсолютно счастлива, благодарю покорно. Трава здесь роскошная. Вот какие мысли бродили у нее в голове. «Я хочу начать все здесь с чистого листа, Софи. Оставить позади прошлое. И не для себя, а для Тео». Голос Эммы ничего не выражал. «Послушай, это был рак, и это было омерзительно. Я не слишком хорошо себя вела, и мне нечем гордиться. У нас никогда не было добрых отношений, у меня и у моей мамы. Но в последнее время я просто не могла это переносить. Она стала совсем как ребенок. Ее надо было носить в туалет, подтирать ей задницу. И я ненавидела каждое мгновение, проведенное с ней». Я не знала, что ей ответить. «Конечно, ты права. Мне надо было упомянуть об этом хотя бы вскользь. Но когда ты молчишь о чем-то важном слишком долго, становится поздно. Это становится похоже на попытку солгать. А я просто хотела приехать сюда и начать заново. Мне казалось, что так будет легче. Проблема в том, что я никогда ни с кем не была так близка, как с тобой. И я не хочу, чтобы ты плохо обо мне думала». А я все смотрела на поля, наслаждаясь переливами зеленого цвета. Где-то светлого, где-то глубокого, а где-то возле самых деревьев практически коричневого. «И сколько ты пробыла во Франции?» 3 месяца. У нее была сиделка, которая выполняла основную работу. Я поехала туда из чувства вины. Она должна была оставить мне довольно приличные деньги. Я надеялась как-то помириться с ней, но этого не случилось. «А почему вы с ней не ладили?» «Знаешь, я не хочу, чтобы ты поняла все неправильно. Если для тебя это так важно, мы поговорим с тобой об этом. Но прошу тебя, не сейчас, не в машине, не сегодня и не в такой обстановке». Я повернулась, чтобы рассмотреть искаженное лицо Эммы. «Прости, я слишком остро на все реагирую. Это моя слабость. Я со всем этим здорово перемудрила. И не мне говорить тебе, чем ты должна со мной поделиться». «Так значит, сегодня мы еще можем прогуляться? Да, Софи?» Я кивнула, хотя чувствовала, что в наших отношениях произошли какие-то фундаментальные изменения. До конца пути мы не сказали больше ни слова. Я крутила радио, пока не нашла программу классической музыки. Россини. Я сделала звук погромче. А еще я чувствовала себя дурой, потому что никак не могла избавиться от образа этой женщины на вершине скалы в Корнуэле. Обстановка была похожа. Еще одна береговая тропа. На парковке было всего 4 машины. Эмма припарковалась возле темно-синего Вольво. На краю его багажника сидела пара, надевавшая свои туристические ботинки. Женщина с копной седых волос была худой, с обнаженными мускулистыми руками, в которых большая прогулочная трость смотрелась парадоксально. Почему-то мне вспомнилось обещание, которое мы с Марком дали друг другу много лет назад — пройти, после того, как выйдем на пенсию, всю тропу юго-западного побережья. Примечание. Бывшие патрульные тропы сейчас образуют самый длинный в Великобритании национальный пешеходный маршрут, проходящий через все бухты, ущелья и рыбацкие поселки Сомерсета, Девона, Корнуолла и Дорсета. Чтобы пройти всю дорогу, понадобится около 8 недель. Конец примечания. Все 630 миль. 1014 километров. Не знаю почему, но эта цифра врезалась в мою память. Интересно, а мне тогда нужна будет трость? Я уже много лет не ходила по этому отрезку, к западу от Бентома. Нам пришлось отказаться от прибрежных маршрутов с того момента, как Бен вырос настолько, что уже не помещался в заплечном мешке. Только что научившийся ходить малыш, свободно разгуливающий по краю скалы, вид не для слабонервных. Сначала вверх шел пологий склон, обнесенный изгородью и достаточно широкий. Эмма пошла первой. А потом тропа, повернув на запад, стала круче, и с нее нам открылись потрясающие виды острова Бург, находившегося справа от нас. Я уже забыла, насколько это было здорово, грандиозно, волшебно. Сильный ветер дул мне в лицо, белые барашки далеко внизу разбивались о прибрежные скалы. Я начала успокаиваться. От восхитительного вида острова Бург мое настроение смягчилось. Я вспомнила о нашей первой поездке на его пляж и о тех летних путешествиях, которые мы совершали благодаря Эмми. Как же здорово ей удавалось вытащить меня из скорлупы. И не только в физическом, но и в моральном смысле. И какими спокойными были они с Тео. И как она научила меня не квахтать над Беном. Я вечно о чем-то беспокоюсь. А она всегда спокойна. Да пусть себе играют, Софи. Ничего с ними не случится. Я посмотрела в спину Эммы, а она повернулась и встретилась со мной взглядом. И ее лицо смягчилось от очевидного облегчения. Потом мы пошли быстрее, и наше дыхание становилось тем прерывистее, чем круче шел подъем. Я вспомнила о скамейке на вершине, где в прошлой жизни мы с Марком ели свои сэндвичи, а Бен высовывал свою головенку из рюкзака, как какой-нибудь птенчик из гнезда в ожидании еды и питья. Я еще раз посмотрела на Эмму, на этот раз прямо ей в затылок. Мне был приятен шум ветра, и появилось ощущение, что все между нами опять наладится, хотя мне пока не хотелось прерывать наше молчание. Мне необходимо было пропитаться этим неожиданным облегчением, которое я чувствовала, и появившимся пониманием, что хотя бы часть из того, что говорила Эмма, правда. На работе я всегда могла постоять за себя, но в честной жизни ненавидела конфликты. Когда мы только встретились с Марком, он был так же разочарован этим, как и Эмма сейчас. Хотя я не думаю, что они абсолютно правы. Некоторых ссор действительно лучше избегать. Сказанные слова уже не вернешь. Я слышу эхо голоса моей матери. Мне 7 лет, может быть, 8. «Если б я не забеременела тогда, твою мать, ты что думаешь, стала бы я мириться с такой жизнью?» Она кричала на моего отца, а он повернулся и вздрогнул, потому что в этот момент в дверях появилась я. Помню, как посмотрела на свои пушистые тапки из кролика, а потом подняла глаза и через комнату увидела паническое лицо папы. «Мы думали, что ты уже спишь, Софи». Неожиданно Эмма остановилась в особенно узком месте и прислонилась спиной к скале. «Боже, и куда это я все лечу? Почему бы тебе не пройти вперед, Софи, чтобы самой определять нашу скорость? Какая я эгоистка, что не подумала об этом!» Я спокойно отношусь к высоте, и горные тропы меня не пугают. Но ширины тропы едва хватало на то, чтобы благополучно протиснуться мимо Эммы, и по какой-то причине я остановилась. Необъяснимое ощущение дискомфорта. Я не хотела признаваться в этом даже себе и не хотела говорить ей о том, что думала в тот момент о женщине на вершине скалы в Корнуэлле. Проходить мимо я тоже не хотела. Все это было странно и немного смешно. А потом, как раз в тот момент, когда Эмма наклонила голову на бок и нахмурилась, явно ожидая моей реакции, раздались звуки полета валькирий в его худшей версии, доносившейся из ее сумки. Примечание. Название начала третьего действия оперы «Валькирия», второй из 4 опер Вагнера, составляющих цикл опер «Кольцо Нибелунгов». Конец примечания. «Чёрт! Телефон! Удивительно, что здесь есть покрытие!» Эмма осторожно сняла рюкзак с левого плеча, расстегнула молнию на внешнем кармане и попыталась заслонить телефон и свое ухо от ветра. «Простите?» Ее лицо кривилось, пока она пыталась разобрать слова звонившего. «Вы шутите? Тео?» Потом последовала пауза, во время которой Эмма внимательно слушала. «Да, конечно, я могу прямо...» «Естественно, я все понимаю. Правила. Да. Да. Как скажете?» «Конечно. Нет, я не дома, так что я подъеду...» Эмма посмотрела на часы. «Мне жаль, но до вас я смогу добраться не раньше, чем через полчаса. Подойдет?» Она захлопнула футляр телефона. «Прости, Софи, но нам надо срочно возвращаться. Тео... Боже, с ним все в порядке? Он не пострадал?» «Нет, не он. Он укусил кого-то в своей группе. Там сейчас царит настоящий хаос». «Ты шутишь?» «Если бы. Хуже всего, что укусил до крови. Вызвали мамашу пострадавшего, и сейчас она заварила всю эту кашу. Как я поняла, по их внутренним правилам, укусивший отправляется домой». Я инстинктивно прижалась к скале, чтобы Эмма могла пройти мимо меня. «Это совсем не похоже на твоего Тео». Я не знала, что еще сказать. Мальчик был таким милым. «Знаю. И тоже ничего не понимаю. Он никогда никого не кусал, Софи. Никогда. Я просто не представляю себе, что там могло случиться».